чуть-чуть крыши, хлеб и вино и чай. Когда я с тобой, ты мой единственный дом. Что я могу еще? Что я могу еще? Чай даст нам все, у нас больше нет проблем. Единственный дом, что я могу еще, что я могу еще. Чай даст нам все, у нас больше нет проблем. Когда я с тобой, ты мой единственный дом, что я могу еще, что я могу еще. Что я могу еще? Что?